Глава 53. Подхваченная под руки двумя красавцами, я дала себя уговорить. И правда, не среди пленных же разговаривать. Ну и, конечно, мне было до рези в зубах интересно посмотреть на жилище Вита. Отдельный вход, у которого дежурят гвардейцы. Пара ступенек. Двери, а за ней небольшой холл с узкой лестницей из белого камня. Из холла ведут 4 двери. 2 налево и 2 направо. При нашем появлении поднялась суета. Пробежала девушка, остановилась. Присела при виде бургомистра. Закрыла ладонями рот, увидев меня окровавленную. И опрометью метнулась в левую дверь. «Ваше сиятельство, что с вами?» Переводя взгляд с меня на Вита, замешкался в дверях пожилой лакей. «Лекаря! Воду, чистое белье! Не стой, поторапливайся!» Прикрикнул на него маркиз. Меня провели в двери направо. Роскошно. Алый ковер под ногами. По периметру 4 зажженных подсвечника. Дорогой диван во всю стену. Напротив него резной каменный камин. Лепнина под потолком. Через минуту все закрутилось. Бегали и охали слуги. Полный холл гвардейцев. Половина как будто со знакомыми лицами. Эти смотрят тревожно, с сочувствием. Другие с интересом. И еще перешептываются о чем-то. Пришел лекарь. Сухой уставший старик с огромным саквояжем. «Ваше сиятельство!» — поклонился он бургомистру. «Ее первую осмотри!» — кивнул Вита в мою сторону. «Что болит?» — наклонился к моему лицу старик и улыбнулся. «Голова, спина немного». «Посмотрим!» Он достал из саквояжа небольшой кувшинчик. Откупорил пробку и полил на руку. Поставил кувшин аккуратно на столик рядом и растер руки жидкостью. Затем вытащил из саквояжа тряпочку, обильно ее смочил и начал вытирать мне лицо. «Ай, больно!» «Я знаю, но следует потерпеть». Я оценивала свое состояние на твердую троечку. «Идти могу, значит, жить буду. Нужно только отлежаться несколько дней, и все пройдет». «Господа, прошу удалиться». «Мне нужно раздеть госпожу и обработать раны». «Молодец, лекарь». Несмотря на чины, запросто выдворил и самого хозяина, и его высокопоставленного друга. Служанка к тому времени принесла сложенную одежду, и после того, как за Вита закрылась дверь, я начала стягивать себя окровавленное платье. «Кто это вас так?» Проходя по порезам и ушибам тряпочкой с неведомой жидкостью, приговаривал лекарь. «Плохие люди». «На спине порез». «Неглубокий, но надо шить». Старик не спрашивал, а скорее констатировал факт, тем самым готовил меня к операции. «Шейте, раз надо». Я внутренне напряглась. Анестезии здесь нет. Как быстро старик управится? Но он оказался скор. Не прошло и получаса, как он обматывал меня чистой тряпкой. Затем помог накинуть свежую одежду и позвал Вита. «Раны обработал, одну зашил. На этом все. А госпоже нужно лежать несколько дней. Я зайду завтра». Поклонился он в конце. Из рук Вита в руки старика перекочевал мешочек и скрылся за его поясом. «Ты останешься у меня. Комнат достаточно. Приставлю к тебе служанку. И не спорь». И в мыслях не было спорить. Я привыкла к людям, к тому, что редко остаюсь одна. А эти дни стали сущим наказанием. Да, меня окружала незнакомая толпа людей, но ни поговорить, ни погулять открыто я не могла. Только под покровом ночи, в компании свиты. Я дождалась, пока лекарь осмотрит его и самого молодого герцога в королевстве, как тот сам представился. После чего лекарь распрощался. Служанка сообщила, что покои для госпожи готовы, и я позволила Вите с герцогом отвезти меня наверх. Здесь, несмотря на середину лета, затопили камин. На столике располагался канделябр с зажженными свечами, пара стульев и небывалых размеров кровать с горой подушек. Я легла, а мужчины уселись на стулья, и Вита начал рассказ. Оказывается, с разных сторон ему докладывали, что в городе происходит волнение. Некий богатый господин набирает армию для нехороших целей. «Судья?» Легко было догадаться. «Он самый!» При том, что даже Бат не мог разнюхать его нору. «Что с Бадом?» Стыдно, но лишь при упоминании имени я забеспокоилась о его судьбе. «Бад — герой, и я буду ходатайствовать о признании его услуг. Лично перед его величеством», — вставил слово герцог. Он провел нас незаметно в город, расставил засады. Потом окружить площадь и захватить всех, включая судью. Тот явился лично, чтобы увидеть своими глазами вашу свиту смерть. При этом мне было сказано главное, и я поняла, что почести Баду окажут посмертно. Закрыла лицо руками. Как с этим смириться? Самый честный разбойник отдал жизнь за мой рудник, за мое наследство. А сколько его ожидало впереди? Я так и не научила его приемам боя. Вот что мне стоило. Сейчас пожалела об этом. А наш разговор, когда я предложила ему изменить жизнь и заняться, чем захочет в моих землях, он доверился мне, и вот к чему это привело. Невыносимо тяжело принимать его потерю. «Аннушка, жив он! Ранен тяжело, но мы надеемся, что выкарабкается», — сказал Вита. А герцогу он наградил парой крепких словечек за то, что вел меня в заблуждение и расстройство. Я отняла руки от лица и вложила в свой взгляд все, что думала в этот момент. Поднимать руку на герцога — это смертный приговор. Но если бы чуть раньше в полубое мне сообщили... С наслаждением бы сломал ему прекрасный прямой нос. Война все спишет. «Одним словом, заговор мы раскрыли. В твоих землях уже 4 дня, как поселились королевские поверенные. Изучают рудник, налаживают работу». «А? Почему не сказал?» «Говорю же, все должно было выглядеть естественно, а ты... Прости, но ты бы всех нас выдала». «Что же это? Все позади?» «Письма, что я отправлял, все дошли до его величества. Тот осознал выгоду от твоего рудника и вместе с тем опасность, нависшую над нашими головами. Собрал целую армию и во главе с Марио». Вита кивнул на герцога. «Отправил нам на выручку». Некоторое время все молчали. «Сейчас спи, а нам еще следует допросить кое-кого». Нежно погладил меня по руке Вита. Кивнул товарищу на дверь, и, раскланившись, они вышли. «Это что получается? Все живы, и мы победили?» «Сколько я ждала этого? Да с момента получения завещания. И сейчас все кончено». Я не могла осознать эту новость. Насладиться ей в полной мере. Да и последствия ранения дали о себе знать слабостью. И я уснула.